Глава 11. Рождество Мари ненавидела не всегда. В раннем детстве она сгорала от нетерпения, дожидаясь, когда будет позволено открыть очередное окошечко в предрождественском календаре. А в тот вечер, когда наконец-то являлся младенец Христос, сидела, замирая от благоговения под елкой, и только после родительских уговоров разворачивала подарки. Но после развода Рождество напоминало ей только о том, что родители расстались. Она праздновала его дважды. Один раз с Миртой и очередным ее другом, а второй раз с отцом и его жуткой новой женой. В 12 лет она объявила, что больше не станет праздновать Рождество. У отца она не встретила никакого сопротивления. С Миртой оказалось сложнее. Когда на нее нападала рождественская депрессия, а чем старше она становилась, тем чаще страдала от депрессии, у Марии просто духу не хватало игнорировать Рождество. Но теперь, когда Мирта уехала в Кран-Монтану, и Мари могла спокойно провести Рождество с видеофильмами и готовой пиццей, ее вдруг потянуло в компанию. Поэтому последние предрождественские вечера она, к собственному удивлению, проторчала в Эскине с новой эрзац-семьей. И даже по ночам не всегда оставалась одна. Две ночи провела с Ральфом, с которым, по правде говоря, вовсе не собиралась заводить роман. Каждый вечер она давала себе слово, что заглянет в Эскину ненадолго, выпьет бокальчик и еще до 12 уйдет домой. Но каждый вечер застревала. Не потому, что разговор был очень уж интересный, или компания очень уж приятная, или ночь очень уж хороша. В Эскине ее удерживала пугающая мысль, что придется в одиночестве сидеть перед телевизором в материнской квартире. Только в канун сочельника Марине отступила от своего намерения и около половины 12-го вернулась домой. Пробежалась по всем телеканалам. Сплошь рождественские передачи. Заварив травяной чай, она ушла в свою комнату, суровый мир стальных трубок и оцинкованного железа. Обстановка эта появилась еще в те времена, когда она делила жилье с одним парнем, о котором предпочитала не вспоминать, и зарабатывала кое-какие деньги. Сейчас все это худо-бедно помогало терпеть плюшево-безделушечный материнский мирок. Она выбрала компакт-диск, который ничем не напоминал о Рождестве, и улеглась на футон. Одолела несколько страниц Штехлина и взялась за конверт с рукописью, потому что искала предлог бросить Фонтане и потому что Давид сегодня опять смотрел на нее с огромным ожиданием. Конверт так и лежал на полке, там, куда она положила его 4 дня назад. Первая же фраза подтвердила подозрение, что она недооценила Давида. Это история Петера и Софи. Господи, сделай так, чтобы она не кончилась печально. В половине 3-го Мари пошла на кухню заварить чашку чая. Рукопись она захватила с собой. Софи как раз вернулась из пансиона и была совсем не такая, как раньше. Петер предложил встретиться в Оленьем парке. На скамейке у фонтанчика с двумя играющими голенькими бронзовыми мальчуганами. На их скамейке. Здесь он когда-то оттирал ей замерзшие руки. Здесь впервые ее поцеловал. Здесь они впервые признались друг другу в любви. Здесь поклялись в верности навек. Но Софи не согласилась. «Слишком холодно», — сказала она. «Октябрь на дворе». Будто они не просиживали на этой скамейке зимние вечера, когда бронзовые мальчуганы были покрыты корочкой льда. А у них самих, когда они переводили дух между поцелуями, изо рта валил пар. Она встретится с ним в ресторане зоопарка, где по воскресеньям после полудня полным-полно народу, где по-воскресному расфуфыренные семейства шумно уплетают меренги и итальянские пирожные, где ребятишки пьют гоголь-моголь, мамаши и тетушки кофе, а отцы и дядюшки вишневку, где в лучшем случае можно подержать ее за руку, не опасаясь оскорбить нравственное чувство этих обывателей. Там, под звуки воскресного концерта радиостанции «Бюремюнстер», он скажет ей, как ужасно по ней тосковал и как неописуемо, невероятно, несказанно рад, что она снова рядом. Вода закипела. Мария опустила пакетик с чаем в большую чашку, залила кипятком и вернулась к себе. «Господи», — думала она, — «сделай так, чтобы эта история не кончилась печально». Глаза у Марии были полны слез, когда в начале пятого она дочитала последнюю страницу. Читая, она все время видела перед собой Давида, этого застенчивого, неловкого парня. Откуда он все это взял? Может, он сам и есть романтичный, неунывающий, непоколебимый, влюбленный? Ничто в его внешности и манерах не выдавало, что происходит у него внутри. На какие глубокие чувства он способен? И как умеет облечь их в слова? Мари была уверена, что в руках у нее настоящий маленький шедевр. И отнюдь не наивный. Ведь это не просто горестная хроника несчастной любви. История разыгрывается в обстановке тщательно изученных 50-х годов и оттого трогает еще сильнее. Мари погасила свет и попыталась заснуть. Но перед глазами стоял Давид, который смотрел на нее в боязливом ожидании, прочла ли она уже его повесть или, может, только собирается прочесть. Ей было стыдно, что она заставила его ждать так долго. Завтра же утром позвонит и поздравит с удачей. Последний раз, когда она взглянула на будильник, он показывал без малого 6. Мари находилась в каком-то приморском замке. Сидела в разукрашенной рождественской мишурой классной комнате, за партой для малышей, одетая в плиссированную юбочку и блейзер с золотистыми пуговицами, а за спиной у нее висела широкополая соломенная шляпа. За другими партами сидели большинство ее гимназических однокашников — Мирта, отец, эскинская компашка и Ларс. Все в ожидании смотрели на нее, потому что ей предстояло ответить на важный вопрос, только неизвестно какой. Перед ней стоял Ральф, очень похожий на господина Хеберляйна, учителя из общеобразовательной школы. Ободряюще кивал. Ответ вертелся на языке. Да вот вопрос вылетел из головы. Мари проснулась в слезах. Посмотрела на будильник. 3 часа уже. Сразу же вспомнился Давид и его роман. Она встала и набрала номер, который он накорябал на конверте с рукописью. И вот теперь, сидя напротив него, Мари жалела, что могла так жестко сказать ему: «Я предупреждала тебя, что буду говорить на чистоту». Давид кивнул. «Я помню». «Поздравляю». Он растерянно посмотрел на нее. Она что, смеется над ним? А Баки-то укоротил, так ему больше к лицу. Всю ночь запоем читала. Потрясающе, честное слово. Правда? Он улыбнулся. Да брось ты, сам ведь знаешь, написано здорово. Давид пожал плечами. Я думал, вдруг это сентиментальщина. Нет-нет, замечательная повесть. Печальная и красивая. Давид изучал донышко своей чашки и улыбался. «Когда же ты пишешь?» «Ну, днем. Или ночью, когда прихожу домой, а спать еще неохота». «Приходишь домой в 3 часа ночи, с гудящей от шума головой, и умудряешься перенестись в мир Петера и Софи?» «В 50-е годы». «В 4. Обычно я прихожу домой в 4». «С ума сойти!» «А что тут особенного?» «Это как необходимость. Труднее было бы не писать. Выпьешь что-нибудь?» Рядом со столиком в ожидании остановился официант. «Выпью. И есть я тоже хочу. Сегодня я еще ничего не ела из-за тебя. Она заказала минеральную воду и булку с горгонзолой, меланцани и салями. Я рад, что тебе нравится. Не просто нравится, по-моему, чудесно. И наверняка не только по-моему. В ответ Давид опять этак неопределенно пожал плечами. «Кому еще ты показывал рукопись?» «Никому». «Почему?» — удивленно спросила Мари. «Я никого не знаю». «Так ведь ты и меня не знаешь». «Ну, все-таки немножко знаю». «Или...» Он оторвал взгляд от своей пустой чашки, посмотрел на нее, но тотчас отвел взгляд. «У тебя нет подружки?» «Нет, я один», — быстро ответил он. Официант принес горячий круглый сэндвич. Мэри взяла его обеими руками. «И в издательство ты рукопись, конечно, не посылал?» Она откусила кусок сэндвича. «Нет-нет, я не собираюсь ее публиковать». В голосе Давида послышался страх. Проглотив кусок, она спросила: «Зачем же ты пишешь, если не собираешься публиковать?» «Да так. Просто для себя. Как другие собирают марки?» «А женщины спрашивают, нельзя ли на минутку подняться наверх, посмотреть марки?» — засмеялась Мари. Давид покраснел, и она пожалела о неудачной шутке. Доев сэндвич, она сказала: «Я знаю одно издательство, которому Софи Софи отлично подойдет. Запишешь название?» «Нет, спасибо», — отрезал Давид.